Глава 12. Она пахла, как ванильный зефир и секс. Сладко и пошло одновременно. От ее мокрых волос отсырела подушка, но мне наоборот было от этого хорошо, потому что прохладная ткань остужала мой кипящий, словно в лихорадке, череп. Мне было чертовски хреново до ломоты в костях и накатывающей волнами тошноты, и в то же самое время в тело закрадывалась тянущая дрожь нового предвкушения. Вот бы еще сил было столько, сколько раз хочется натянуть эту сладкую девочку на мой истосковавшийся по всем сочным дырочкам член. До того, как она пришла ко мне в душ, мне казалось, что все это было наркотическим бредом или кошмарным сном. Одним из тех, что терзали долгими ночами на жесткой койке в камере, когда так сильно хотелось мягкого женского тела под боком, что хоть жила на себе рви и вой, как голодный зверь, подыхающий в клетке. А вкусив этот запретный плод, мне теперь хочется все больше. И нет понимания, как же жил столько месяцев без нее. А она лежит себе, сопит тихонько, снова задремав в моих объятиях. Такая нежная и горячая. У меня бы опять встал, если бы не пульсирующая боль в мозгу, от которой я боюсь шевельнуться. Палач, походу, добил мой череп до состояния разбитого царь-колокола. Некоторых моментов я вообще не могу вспомнить. Например, когда он успел пробить мне голову настолько, что пришлось залепить какой-то повязкой. Выкинул ее перед душем, отлепив от себя кусок марли с пятнами засохшей крови. Девушка моя сладко вздохнула и поерзала, притираясь ко мне ближе попкой. Ух, меня тут же пробрало до мурашек. Сейчас не выдержу и снова засажу так, что кричать будет. Какая же она вкусная. О таком я даже не мечтал, фантазируя в основном о тех девках, что видел приезжающими к нам на зону раз в месяц на отборочные бои. Некоторые повторялись, но большинство исчезало после сборищ. А такое еще не было ни разу. Она будто из другого какого-то мира, где дорогие машины, особняки и яхты, где жирные папики лапают таких конфеток толстыми пальцами в перстнях и облизывают их сальными взглядами, чтобы потом рвать и унижать в своей спальне. Помню таких по нашим гонкам. Обязательно в зрителях были эти надменные говнюки с такими девочками-картинками у своих ног. Болевать от них тянуло, хотелось раскрошить их мерзкие рожи, а девок собрать в охапку и выпустить на волю, как голубей. От мысли, что моя выгрызенная тяжелая победа женщина также обслуживает этих мразот за хорошие деньги, хотелось придушить ее во сне, чтобы не мучилась, и больше никому не досталось. А еще доказать хотелось до слипшихся яиц и мозолей на члене, что есть настоящие мужики, которым надо отдаваться, а не эти упыри. И даже понимая, как это тупо, оно не отпускало, заставляя первобытные инстинкты бить в барабаны где-то в глубине сознания. Там у меня и так людно, а еще эти, желающие убедить видавшую жизнь девочку, что я лучший, что я победитель, что я ее выиграл не просто так. Месил кулаками и ногами татожранную обдолбанную хмурым тушу, пока не перестал чувствовать руки и ноги. Не помню, как слез с неподвижного куска мяса, но помню, как орал свое имя, чтобы треснули стекла в ложе у Зотова. «Демон, демон, демон!» А потом искал ее взглядом за решеткой их клетки и не мог найти. Но вот она моя, проснулся я уже или все еще сплю. Досматриваю мокрые сны под коктейлем, или все это реальность. Я притянул девочку к себе ближе, сжимая в ладони упругую круглую грудь. Боже, какой кайф! Сиськи в моих руках, настоящие. Хочу зарыться в них лицом и ни о чем не думать. А лучше собрать ладонями вместе и затолкнуть между ними мокрый от ее слюны член, сразу после того, как выну из ее сладкого ротика. Господи, мой мозг мне не даст покоя, даже если все тело болит, будто меня сбил поезд на переезде. Сейчас переверну ее на спину и сожру эти две пышные зефирки. Лязгнули замки на железной двери, и мерзко скрипнули старые петли. А вот и доктор. Едва ли не открывая дверь с ноги, вломился в номер Дегтярев. За ним один из охранников со стопкой какого-то барахла. «Твою мать, док!» Я прикрыл наши голые тела. «Чего я там не видел, скажи мне?» «Ой!» Проснулась моя красотка и скрылась под одеялом с головой. Я улыбнулся пошлым мыслям о том, чем она там может заняться. Но вот посетители тут совсем не в кассу. «Ну-ка, зайка, прыгай отсюда. Сбегай пока в душек». Док бесцеремонно распахнул одеяло, практически вырывая его у меня из рук. Девчонка вскочила с кровати и голышом припустила к двери в ванную. Охранник чуть не свернул шею. Я почти уверен, что слышал хруст шейных позвонков. Правильно, завидую и дрочи на мою красавицу. Тебе такую не выиграть. Ты вроде не по этим делам. Я резко сел на кровати, даже не пытаясь больше прикрыться. Меня тут же окатило волной дичайшей боли, и стон сам собой вырвался изо рта. Руки прилипли к голове, будто их туда магнитом затянуло. Он разговаривает. Это хороший знак. Мы вчера с Зайкой боялись, что ты останешься овощем. На кровать рядом со мной грохнулся чемодан Дока и стопка нового постельного белья, которую принес охранник. Док выпроводил его пренебрежительным жестом, и тот закрыл за собой дверь. «Минутку!» Он вынул из чемодана какой-то пакет и понес в ванную комнату, где уже зашумела вода. Вернулся без него. «Передачка моей девочки?» «Так, я не понял, это что за... зайка?» Вспылил я от этого милого прозвища. «И нет, это ни хрена не ревность, это чувство собственности. Это я ее выиграл, она моя, и больше на нее не смотреть, не дышать никому нельзя. Даже Олегу, будь он неладен». «Долгая история. Расскажу ее тебе, когда мы встретимся на пенсии, и у тебя будет такой жесткий артрит, что ты меня даже клюкой не сможешь отходить», — протараторил он, беря мою голову в руки. «Да, и посмотрю твой качан». Да, до сих пор мерзко выглядит, но зарастет красивым новым шрамом. Потом и не вспомнишь, какой из них от тумбочки. Тумбочки? Ты о чем? Ай, блядь. Каждое резкое движение, как топор в мой череп. Почему колеса не пил, что я оставил? Да я спал, не видел никаких колес. Я могу разговаривать только сквозь зубы, если при этом вообще не шевелюсь. Говорил тебе, не надо гребаного коктейля. Я сейчас подохну от него. «Знаешь что?» Док засветил мне фонариком в глаза, и я чуть не засветил ему кулаком в нос за это. «Утром я оформлял бумаги на палача, который официально расколол череп, упав в шахту лифта. А мог писать, что тебя размазало КамАЗом в гараже, потому что домкрат отказал. Тебе какой вариант больше нравится?» «Ладно, понял я, понял», — отмахнулся я. «Даже вспоминать не хочу, что сам попросил вколоть это дерьмище, лишь бы кони не двинуть. Он, как настоящий садист, продолжал тыкать меня в самые больные места, помял ребра, получив отборную порцию мата. Ну, в ближайшее время на тот свет не отправишься. На, съешь уже». Олег кинул мне блистер с таблетками, поднял с пола бутылку с водой. «Тебе к вечеру принесут твои шмотки. Завтра утром идешь на встречу с адвокатом. Будешь оформлять прошение, но условно-досрочное. Судья работает через 2 дня, и тебе экспрессом все выпишут. Заседание будет чисто для галочки и отчетности. Зотов обо всем договорился. Он себе новый вертолет теперь купит с выигранных денег, чтобы за шлюхами мотаться в город. Конечно, он все устроит. Я проглотил сразу пару таблеток и осушил бутылку. Надеюсь, не блевану сейчас, что-то мне совсем хреново стало. Ну да, ну да». Док уже собирался, не планируя вести со мной светские беседы. «Я разрешил приносить вам еду, раз ты не помер. Зайдешь ко мне после адвоката завтра. Я распоряжусь, чтоб конвой не говнился. Если будут влажные хрипы или кашель с кровью, проси раньше». «Крови в моче не было?» «Красотку свою корми не только членом. В тумбочке гондоны». Я моргнул, пытаясь переварить весь винегрет из слов. «Чего?» — поморщился я. «Тебе рецепт на бланке выписать? Отдыхай, говорю, и не надорвись на секс-фронте. Да и оденься уже, или хоть одеялом прикройся». «Было бы во что». «Господи, еще один». Док пошел в ванную, девчонка визгнула. «Я не смотрю. Детский сад, честное слово». Вышел обратно с унылым махровым халатом в руке и кинул мне его в лицо. Я поймал одной левой в полете, реакция еще есть. «Надевай хоть, когда охрана приходит со жратвой. Не травмируй их нежную психику своим хером, а то они тебе крысиный яд в кашу подсыпят от зависти». А я осторожно рассмеялся. «Док в хорошем настроении — это такая редкость. Неужели и правда все позади? Я скоро выйду на свободу. Я живой и почти целый. Господи, орать хочется от счастья». Дегтярев еще немного повозился, потом забрал чемодан и ушел, пожелав побольше отдыхать, поменьше напрягаться и не схватить аневризму на 15-м оргазме. Я отбросил халат в сторону. Вот сейчас он мне точно не нужен. Лег на кровать, подсунув под спину побольше подушек. Заложил руки за голову и расслабился. чувствуя, как начинают действовать таблетки и уходит боль. Прикрыл глаза, начиная фантазировать, что сейчас я буду делать с моей девочкой подарком. Ох, сколько у меня вариантов. «Зайка, выходи, я соскучился», — прокричал я спустя минут 15. «Где она там пропала-то так долго?» Она вышла из ванны, вся завернутая в халат и завязанная на два узла пояса. Оглядела мою тушу на кровати с ног до головы и нежно улыбнулась. Но я не упустил то, как ее взгляд зацепился за мой ничем не прикрытый член. «Правильно, сладкая моя, тут еще не паханное поле работ». «У меня хорошие новости». Я опустил одну руку и провел ей по стволу, видя, как она следит за этим одними глазами. «Нам скоро принесут обед. Жрать хочу ужасно». Судя по тому, как она проглотила слюну, моя крошка тоже нагуляла аппетит. «Но у нас сначала будет десерт». Я двинул бедрами вверх, убирая руку и показывая Зайке свой фокус. Поднимается без рук, ракеты к бою. «Конфета, красный богатырь, ждет твой сладкий ротик», — провозгласил я. Мне показалось, или в ее глазах мелькнул испуг.